Признался в преступлении, которое не совершал. Да. А вы уверены, что не ошиблись? Уверен. А вы знаете, почему он так поступил? Нет. Так не считаете ли вы, что в данном случае следует продолжить допрос этого человека? Нет, необходимости. Вот, секундочку. Герцен. Слушаю. Положение у нас незавидное. В таком случае требование о немедленной поимке преступника остается в силе. А в запасе у нас всего 2 дня. Успеете? Не знаю. Если вам не удастся решить эту задачу до понедельника, я не ручаюсь за последствия. Мне самому даже трудно представить их. Стоит ли вам напоминать об этом? Нет. Ваша неудача может обернуться неудачей для меня. Понял. После столь непредвиденного оборота сейчас важнее, чем когда-либо, вести дальнейшее следствие в условиях строжайшей секретности. Понял. Но я полагаюсь на вас, Йенсен. Желаю успеха. Thank you.